Amen. Well, as Amen. I shared yesterday, когда вчера я делилась, you might not remember, but I said the Lord gave me a message upon arriving here in Mannheim. Может быть, вы не помните, но Бог дал мне слово, когда я приезжала сюда в Mannheim. Specifically for you, for this conference. Особенно для вас, для вот этой конференции. I'm going to talk about some things that I haven't talked about before. Я буду говорить о вещах, которых я ранее не говорил. And some things that I have talked about before. И о некоторых вещах, которые я уже говорила. But some of the things the Lord put on my heart. Но некоторые вещи, которые Бог положил в мое сердце. For this weekend. Это было конкретно для этих выходных. So I'm excited to see what the Holy Spirit does Поэтому in this place. Я очень рада ожидать, что Дух Святой будет делать в этом месте. I'm calling this message infused with spirit. Тема называется «Исполненный Духом». And it's twofold. Из двух частей. We're talking about the Spirit that gives life. Мы говорим о Духе, который дает жизнь. That is the Holy Spirit. Это Дух Святой. But also the Spirit that God breathes into human beings so that we can live. Но и также Дух, который Бог вдыхает, чтобы мы могли бы жить. It's the Spirit that was breathed into humankind at creation. Это Дух, который был вдохновлен в людях при сотворении человечества. How many know we exist only because of God? Мы существуем только из-за Бога, вы знаете, да? Right? Да? It wasn't, you know, there wasn't once a monkey that evolved. Не было обезьяны, которая эволюционировала человека. And before that, some big bang happened. И потом большой взрыв произошел и так далее. That's all a bunch of baloney. Это все чушь. That's silly. Это глупо. No, we have a God who is creator. Нет, у нас Бог, который творит. And sustainer. И он содержит of нас. Of all things. Всего. Colossians 1:17. Колоссянам 1:17. Says Christ holds all things together. Христос держит все вместе. He is the Word that was in the beginning. Он был Слово, которое было в начале. And from before the beginning. И до начала. The Word who was made flesh, Jesus. Слово, которое стало плотью, это Иисус. He existed in all eternity. Он существовал на протяжении всей вечности. He's with the Father from all eternity. Он с Отцом во всей вечности. But the Word spoke. Но Слово было сказано. And how many know life happens. И жизнь произошла. And life continues to happen. И жизнь продолжает совершаться. And he continues to hold all things together. И он продолжает держать все вместе. By the Word. Словом. By his Word. Его Словом. Amen. Аминь. But how many know that the Spirit. Кто из вас знает, что Дух. Also God. Также Бог. We know a triune God. Мы знаем Бога, триединого Бога. I'm not going to go into depth on Trinity today. Мы в триединство Бога не пойдем сегодня. Но мы поклоняемся одному Богу. But that God, но этот же Бог. One God, один Бог. Is three persons. Это три личности. Father, Son, Holy Отец, Spirit. Сын, Дух Святой. Amen? Аминь. Completely united. Они полностью объединены, but three соединены. Distinct persons. Но три разных личности. All working together. Все работают вместе. In perfect harmony. В совершенной гармонии. We see this in creation. Мы видим это в творении. In Genesis chapter 1. Бытие 1. And we see it all through the Word. И на протяжении всего Even всей Библии. At the cross. Даже на кресте. How many know the Bible says the Spirit raised Christ Jesus from the dead. Вы знаете, что Дух воскресил Иисуса из мертвых. As Jesus mediated for our sin. Иисус стоял посреди между нами и грехом. Mediated between the Father. Он был посредником между Богом и человеком. So we see the Father. Мы видим Отца. Jesus. Иисуса. And the Holy Spirit. И Духа Святого. All in harmony. Все в гармонии. Even at the cross and resurrection. Даже на кресте, около креста. This is the God we know. И воскресение. One God. Это один Бог. Three persons. Три личности, которые мы знаем. So I'm not going anymore in depth on Trinity. Дальше в глубину в триединство я не пойду. But I want you to understand today. Хочу, чтобы вы поняли. That just as we long for And we know, and Jesus saves us. Как мы жаждем и мы знаем, что Иисус спасает нас. And we pursue intimacy with Jesus Christ. И мы ищем близости с Иисусом Христом. And we plead the blood of Jesus. И мы прошаем кровь Иисуса Христа. Over our lives, over our homes, over our families. Над нашей жизнью, домами, над нашей надеждой. Likewise. Также. We ask for the filling of the Holy Spirit. Мы просим наполнения Духом Святым. And the Spirit. И Дух. Is breathed into us. Он его вдыхает в нас. So I want to take you a little bit through scripture today. Сейчас мы немножко посмотрим место Писания. And I want to point to several different things. Хочу указать несколько разных моментов. That reveal the twofold infusion of spirit. Они показывают две части исполненного духом. Remember, I said we're calling this infused with spirit. Наполненный духом, как тема называется, да? And we're talking about spirit breathed into humanity to give life. И в человечество был вдыхали дух, чтобы дать жизнь. And the Holy Spirit given by God. И Дух Святой был дан Господом Богом. As our deposit. Как наш депозит, of our eternal redemption, депозит вечного спасения, искупления, so we would be empowered, чтобы у нас была бы сила by God, Богом, the Spirit of God, Дух Бога, empowering us, дает силу нам, giving life to our mortal beings, дает жизнь мертвым существам. So we want to talk about this today. Мы хотим об этом поговорить. Are you good? Вы готовы? Okay. Хорошо. I want you to be hungry today. Я хочу, чтобы вы были бы because голодными. I believe God wants to fill you afresh. Потому что Бог хочет наполнить вас He свежестью. Wants to breathe His Spirit. Он хочет вдохнуть свой into дух you. В вас. I love that the worship team took us into that song. Я обожаю, что группа прославления повела нас the в эту blowing песню, of the Holy Spirit. Где Дух Святой вдыхает. Blow on through. Дышит через. That's what I pray God would do this afternoon. И я молился о том, что Бог это сделал сегодня после Can обеда. Can you remain hungry? Можете вы остаться голодными? Amen. Amen. Amen. Amen. Okay, so we're going to go to some scriptures. Мы пойдем в некоторые места Писания. And like I said, we're going to go to several. Как я сказал, будет несколько мест Писания. So there is a word in Hebrew. К евреям. Called neshama. Есть слово нешама на иврите. And we're going to look at this word several times in scripture. И это местописание несколько раз повторяется в Библии. There are three words that we might look at. Будут три слова, на которые мы будем смотреть. Нешама. Руах. Also a Hebrew word. Тоже на иврите. And Numa. И Numa. Numa is Greek. Numa это греческий. And all three of these words. И все эти три слова. Они соединены. So, when we see the word neshama, когда мы видим слово neshama, actually the Greek equivalent, греческий эквивалент, is pneuma. Это pneuma. And so in Genesis 2, Бытие 2, we see in verse 7, стих 7, then the Lord God formed the man of the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни. And the man became a living person. И стал человек душой живою. Breath of life. Дыхание жизни. Breath is neshama. Дыхание это нешама. It means breath, spirit, soul. Дух, дыхание, душа. Да. It can also mean blow. Также вдунуть, вдохнуть. Like breath. Как дыхание. And so the Greek pneuma. А греческий pneuma. In the New Testament. В Новом Завете. Oftentimes we see this word used for the Holy Spirit. Часто мы видим это слово используется для Духа Святого. But it can also be used for spirit in other contexts. Но это может означать и дух в другом контексте. Because pneuma, breath, spirit, wind. Pneuma, дыхание, ветер обычно. So in Genesis 2:7. Бытие 2:7. The Lord formed this man out of the dust of the ground. Господь Бог создал человека из праха земного. And breathed into his nostrils the breath of life. И вдунул в лице его дыхание жизни. The neshama. Нешама. The breath, the spirit of life. Дыхание, дух жизни. And the man became a living person. И стал человек душой живой. How do we exist? Как мы существуем? By the breath of God. Дыханием Бога. The breath of God blown into us. Дыхание Бога, которое было в... This isn't just about the first human being. Это говорится о первом человеке. This is about humanity as a whole. То есть не только о первом человеке, а человека, о человечестве в целом. Каждый человек. Each person, God breathes His breath into your lungs. В каждого человека Бог вдунул свое дыхание в наши легкие. He breathes spirit into your being. Он вдыхает свой дух жизни. This is how we exist. Вот так мы существуем. We exist because of God. Мы существуем из-за Бога или благодаря Богу. What does it mean to have kingdom DNA? Что означает иметь ДНК царства? Like we've been talking about this weekend. Как мы говорили на этих выходных. Like I made pretty clear yesterday. Вчера я это очень конкретно объяснил. Christ is the king. Христос это король. We honor him as king. Мы почитаем его как царя. We belong to him. Мы принадлежим ему. Therefore we have kingdom DNA. Поэтому у нас есть царское ДНК. Because we've been born again. Потому что мы родились свыше. Made new in Christ Jesus. Мы сотворены новыми в Иисусе Христе. Аминь. But also, но также humanity, человечество, we are born of God. Мы рождены от Бога. By a creator, мы были сотворены творцом, который также содержит землю и человечество. Он into тот, кто you. Вдыхает жизнь в тебя. He breathes spirit, neshama, он вдыхает дух или нешама в нас. Soul into you. Он вдыхает душу в нас. He breathes life and spirit into вдыхает you. Жизнь и дух жизни в нас. Doesn't that make you want to worship? Не хочешь ты уже из-за этого поклоняться the one Господу? Who created you, тот, который сотворил тебя, who breathes life into который вдунул жизнь в тебя. He's given you the gift of life. Он дал тебе дар жизни. This is a good thing. Это благое. Это благое. He's given you the gift of life. Он дал тебе дар жизни, подарил. The gift of his breath. Это дар его дыхания. Breathed into you. В который он вдохнул в тебя. And we see in other places. А в других местах мы также видим. We see in Job 27, verse 3. Иов 27:3. Again it mentions that life in me. As long as life is in me, что доколе еще дыхание мое во мне, and the breath of God is in my nostrils. И Дух Божий в ноздрях моих. Again, the breath of God. Опять дыхание Бога. Breath is neshama. Дыхание это нешама. His breath, his spirit. Его дыхание, его духи. The breath of God. Дыхание Бога. Is breathed into my nostrils. Он вдохнул это в мои ноздри. Giving me life. Давая мне жизнь. As long as life is in me. Пока жизнь во мне. How is life in me? Как жизнь во мне? The breath of God. Дыханием Бога. The neshama. Нешама. In my nostrils. В моих ноздрях. In my lungs. В моих легких. As long as we have life in us. Пока в нас есть жизнь. Can we worship the King? Можем ли мы поклоняться царю? Who breathes life? Который вдыхает жизнь. The Spirit of God. Дух Бога. Breathing life into you. Вдыхает жизнь в тебя. We see in Isaiah. Исаия мы также видим. In Isaiah 42, verse 5. Исаия 42:5. This is what God the Lord says. Так говорит Господь Бог. Who created the heavens and stretched them out. Сотворивший небеса и пространство их распростерший. Who spread out the earth and its offspring. Распростерший землю с произведениями ее. Who gives breath to the people on it. Дающий дыхание народу на ней. And spirit to those who walk in it. И дух ходящим по ней. Who gives breath to the people on it. Он дает дыхание людям that на земле. Breath is that neshama. Дыхание это нешама. Breath, it's life, it's soul. Дыхание это душа, это жизнь. Spirit. Это духи. And the spirit to those who walk in it. And spirit to those who walk in it. И дух ходящим по ней. And that word spirit is a word I mentioned earlier, ruach. И это слово, которое раньше сказал, это называется руах. And ruach. И руах. Oftentimes. Часто. In the Old Testament. В Ветхом Завете. It speaks of the Spirit coming in power on people. Что дух силой сходит на людей. Oftentimes. Часто. When we see it in the prophets. Когда мы видим это в пророках. It's the ruach. It's the Spirit coming in power on a prophet. Это руах. Это дух сходит силой на пророка. To prophesy. Чтобы пророчествовать. We see this other places. Мы видим это в других местах Библии. We see this in Joel. Иоиль. In Joel 2:28. Иоиль 2:28. It says it will come about after this that I will pour out my Spirit on all. Humankind. Придет время, когда изольют свой дух на все человечество. And the spirit there is ruach. И дух это слово там руах. And what does this spirit do? И что этот дух делает? Because we're talking about two kinds of being infused with spirit today. Мы говорим о двух частях, исполненным духом. The spirit that gives our human bodies life. То есть дух, который дает жизнь нашему человеческому телу. The breath of God that gives us soul. Дыхание Бога дает нам душу. That gives us a mind, will, and emotions. Это разум, эмоции, чувства. That enables intellect and spirituality. Духовность, интеллект также. But also, но и the Ruach, Ruach, the Spirit of God, Дух Бога, also inspires, empowers, также дает силу. And in the case of Joel 2:28 and then into 2:29, Иоэль 2:28 и 2:29, what happens? There's prophecy that takes place. И там написано пророчество, которое сбудется. So this, the Spirit being poured out on all humankind, on all flesh. И будет после того, что излью от Духа моего на всякую плоть. Your sons and daughters will prophesy. И что произойдет? И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. And it goes on in verse 29. I'll pour out my Spirit in those days. И также на рабов и на рабынь те дни излью от Духа моего. В 29 стихе. We'll come back to that later. Мы чуть позже вернемся к But этому. But I want you to see this afternoon. Хочу, чтобы после обеда вы увидели. That God wants to infuse you. Бог хочет исполнить тебя. And He has infused you. И Он уже исполнил, наполнил first, тебя. First with the breath of life. Сначала дыханием жизни. The Spirit breathing, blowing, God breathing into you. Бог вдохнул дух жизни в тебя. Life, Spirit, existence. Жизнь, дух, существование. So once again, back to Isaiah 42, verse 5. И обратно Исаия 42, 5 стих. God the Lord, Бог Господь, who created the heavens, сотворивший небеса, gives breath to the people on it. Дающий дыхание народу на ней. Neshama, он дает вот это нешама. Дыхание и дух, ходящим по ней. Руах, to people who walk on it. Руах людям, которые ходят по этой земле. So God today, итак, Господь сегодня, He's already given you breath of life. Он уже дал тебе дыхание жизни. He's already infused you with spirit by His breath, by His breath of life. Своим дыханием жизни Он уже исполнил тебя духом. But we need to understand what that means today. Но нам нужно понять, что это означает сегодня. And then, и тогда, what it means to be filled with ruach что, or pneuma. Что означает быть наполненным руах или пнеумой? Это духом святым быть наполненным. So we see in Proverbs 20, verse 27. Притчи 20, 27. Are you okay if I go to a lot of scripture today? Нормально, если много писаний посмотрим сегодня. It's okay? Хорошо? I like to teach, preach. Мне нравится уча из Библии, проповедовать. Because what doesn't come up here will be deposited in your heart. Amen? То есть то, что исходит отсюда, оно должно быть депозировано в наше сердце. Аминь. So, Proverbs 20, verse 27. Притчи 20:27. The spirit of a person. Дух человека. That word spirit is neshama. Дух это слово neshama. The spirit of a person is the lamp of the Lord, searching all the innermost parts of his being. Светильник Господень дух человека, испытывающий все глубины сердца. So the neshama, the spirit of a person. Итак, neshama дух человека. Again, that which is breathed into humankind. То, что вдохнул в человечество. By God. Сам Бог. That gives life to your being. И дает жизнь нашему существу. Also is the lamp of the Lord. Также является светильником Господним. What does that mean? А что это означает? It has to do with the intellectual and spiritual aspects of a person. Интеллектуальные, духовные аспекты человека. It allows us to perceive and understand. Помогает нам понимать, осознать. It's what the Lord examines even. Даже Бог исследует. In fact, if you just look a little bit further into Proverbs 21, another proverb. Притчи 21. It goes on and it says the king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. С первого стиха. Сердце царя в руки Господа. He turns it wherever he pleases, and every person's way is right in his own eyes. Как потоки вод, куда захочет, он направляет его. But the Lord examines the hearts. Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердце. To do righteousness and justice is preferred by the Lord more than sacrifice. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. This is a different proverb. Это другая притча. But it It connects with what we just read about the spirit of the Lord or the spirit of a person being the lamp of the Lord. Но это соединяется с тем, что мы говорим, что дух человека это светильник Господень. The Lord examines hearts. Господь исследует сердца. He moves the hearts. Он двигается в сердца. He moves a person. Он двигается в человеке. He guides and directs. Он направляет, наставляет. And specifically by the Holy Spirit. И это конкретно через Духа Святого. This is why we need to be filled with the Holy Spirit. Нам нужно быть исполненным Духом Святым. We've been given spirits. Нам были даны духи. Life, existence. Жизнь, существование. And by that Spirit. И этим духом. By the breath of God giving you life. Дыхание Бога, которое дает нам жизнь. We have the ability to think. У нас есть возможность думать, способность connect spiritually with God. Соединяться духовно с Господом. That's what this has to do with in Proverbs 20:27. И об этом говорит притча 20:27. But through that also God examines the heart. Но через это Бог исследует сердца человека. He looks for righteousness. Он ищет праведность. He looks for a heart that contends for justice. Он ищет сердце, которое хочет ищет правосудие Бога. The person that does righteousness and justice. Бог, который человек, который поступает правда и соблюдает правосудие. How do we Как нам эти мандаты исполнить? Чтобы правосудие и правда его были бы в нашей Except жизни. By being filled with the Spirit of the Lord. Только если мы наполнены Духом Бога. And so, we also see мы также видим in Job 32, verse 8, Иов 32:8 we have again the word Нешама, опять слово нешама, combined with руах, который соединяется со словом руах. So the scripture says this, but it is a spirit that is in mankind. Писание говорит, но дух в человеке. And the breath of the Almighty gives them understanding. И дыхание Вседержителя дает ему разумение. It is the spirit that is in mankind. Это дух, который в человеке. It is a ruach. Руах. Spirit, wind, breath. Дух, ветер, дыхание. That is in humankind. Это в человечестве. That's in you. В тебе. And the breath, the neshama. И дыхание, нешама. Of the Almighty. Вседержителя. The breath of the Almighty, the breath of God. Дыхание Бога, дыхание Вседержителя. В тебе. Giving you understanding. Дает тебе разумение. So what does this mean? И что это означает? This means that the breath that God gives you, что дыхание, которое Бог дает тебе, Его дыхание в тебе, blowing life into you, Он дыхает жизнь в тебя, gives gifts, дает дары. In this case, he imparts wisdom and understanding. И в этом случае это мудрость и разумение или понимание. What does this mean for us? Что это означает для нас? This means that if we are connected to God, если мы соединены к Богу, we have kingdom DNA. У нас конференция ДНК царства. Once again, еще раз. All human beings все люди are breathed into existence, их Бог вдохнул в жизнь. Formed, created. Сотворены. The breath of God breathing spirit, breathing soul into humankind. Дыхание Бога вдыхает духи жизни людям. В каждого человека. Created by God. Сотворен Богом. But as those who belong to Christ, но те, кто принадлежат Христу, we get to be connected. Мы можем быть присоединены к Господу через рождение свыше. И как мы присоединены к Богу, мы можем получить этой части нешама, которую мы только что Иова 32:8 прочитали. Of the Almighty, дыхание Вседержителя, gives understanding, дает разумение. Is that impartation of wisdom and understanding? Это передача мудрости и разумения или понимания. How many of you are hungry? Кто из вас голодный? To understand the things of God. Чтобы понимать вещи Бога. To know the mysteries of God. Чтобы понимать тайны Бога. To know God. Let's Чтобы keep it simple. Знать Бога. But how many know? Но кто из вас знает? That Knowing God, знать Господа, it takes the spirit of revelation. Нужен дух откровения. God reveals himself. Бог открывает, является. Ultimately, he's revealed through Jesus Christ. Он явился через Иисуса Христа. And God reveals himself through through Scripture. И Бог являет себя через Писание. But how many of you know? Но кто из вас знает? That He also reveals Himself. He gives understanding by His Spirit. Он дает понимание себе через Его Дух. Amen. Аминь. Are you okay? Все хорошо? So God wants to give you understanding. Amen. Итак, Бог хочет дать вам разумение. Аминь. I know I can get a little deep sometimes. Я иногда могу очень глубоко пойти. But again, receive it here. Просто принимайте в сердце. But God wants to fill you. Бог хочет наполнить тебя. He wants to infuse in you, impart to you. Сделай передачу, исполни тебя. The Spirit, not only the Spirit that gives life. Не только Дух, который дает жизнь. But the Spirit who brings understanding. Но Дух, который приносит разумение, понимание. Who imparts wisdom. Который передает мудрость. Because it takes wisdom and understanding. Нужна мудрость и разумение. It takes revelation. Нужно откровение. To know God. Чтобы знать Господа. Amen. Аминь. And He makes Himself known. И Он делает себя явным. Right? He makes Himself known in many different ways. То есть в очень многих разных образах Он проявляет себя. But how many know sometimes we have a dream, we have. Иногда у нас сон. We even might read a scripture. Можем или место Писания прочитать. That we wonder about. We don't understand. Мы размышляем и не понимаем это место. But the Holy Spirit, но Дух Святой, He imparts wisdom and understanding to us. Он передает разумение и мудрость нам. If we understand who the Spirit is and what God's given us, и мы понимаем, кто это Дух и что Бог дал нам через what God's put in us, что Господь вложил в нас, by breathing Spirit into us, вдохнул Дух в нас, by breathing life into us, вдыхая жизнь в нас, then we get to access. Чтобы у нас был бы доступ. We can understand even what we've been given. И понимать то, что нам было дано. We get to access that kingdom revelation. У нас есть доступ к откровениям Царства Бога. That we would understand the ways of the kingdom. Чтобы мы понимали пути Царства. That we would understand what we are called to do. Чтобы мы поняли, к чему мы призваны. And who we're called to be. И кем мы призваны быть. So as the children of God. И как дети Бога. As those who have received that neshama, те, кто приняли нешама, in Genesis 2:7, Бытие 2:7, the breath of life, дыхание жизни, breathed into us by God, сам Бог вдохнул в нас, that spirit, that soul breathed into us, это дух, это душа, которую Бог вдохнул в нас, that we will become a living person, чтобы мы стали бы душой жизни или живым just человеком. Look at yourself. Просто посмотрите на себя. God breathed, Бог вдохнул into this, в нас, в тебя. Just look at, look просто at yourself. Посмотри God breathed на себя. You into existence. Господь вдохнул в тебя, чтобы ты существовал. Isn't it amazing that the God of the universe? Не прекрасно ли, что Бог вселенной breathed life into you? Вдохнул жизнь в тебя. The way that we live and move and have our being, as Paul says. То есть, как Павел говорит, как вот мы живем, как мы поступаем, как мы ведем. Is by God the breath of life? Это только Бог, это дыханием Бога. And so in that. И в этом. This is a gift. Life is a gift. Жизнь это дар. But through the gifts of the breath of God. Через дар дыхания Бога. He has also called us to fulfill some things. Он призвал нас исполнить, совершить что-то. He's called us to take responsibility. Он призвал нас взять ответственность. To live what it means to live as kingdom DNA. Жить как вот царство ДНК. Those born of God. Те, кто рождены от Господа. Amen. Аминь. And so God in creation. И Бог в творении. What does He do? Что Он делает? We're familiar with this passage. Нам знакомо это место Писания, большинство из нас. A little further on in this creation story. В истории творения чуть-чуть дальше. After God, after we read that God breathes breath of life into the nostrils of humankind. После того, как Господь вдыхает жизнь в ноздри наши. Then in Genesis 2:15. Бытие 2:15. It says the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to cultivate it and tend it. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Now we could easily pass over that. Мы спокойно можем сейчас пройти or это местописание. Understand that God gave purpose. Или можем понять, что Бог дал цель. He put the man in a garden. Он поместил человека в сад. A beautiful garden. Прекраснейший сад. Do you ever wonder what that Garden of Eden was like before the fall? Вы представляли, как выглядит сад Эдемский до падения? Where God had direct Man had direct interaction, direct communion. Человека было прямое общение с Господом. With God. С Богом. Amen. Amen. But how many know that we have it even better today? Но вы знаете, что сегодня у нас еще лучшее положение. We have it even better through the cross. Через крест у нас еще лучше. And because of the fellowship of the Holy Spirit. И из-за дружбы с Духом Святым, из-за общения. God always had a plan. У Бога всегда был план. The fall of humanity. Падение человечества. When Adam and Eve sinned. Когда Адам и Ева согрешили. What did they do? Что они сделали? It wasn't a matter of them, you know, eating a forbidden fruit. Это не то, что они съели запретный плод. It was a matter of they chose to rebel against God. Они избрали бунтовать Богу. God was not some dictator in the sky. Бог не был каким-то диктатором. That said, ha ha ha, this tree is mine, you can't have it. И он такой, ха ха ха, это дерево мое, вам нельзя есть отсюда. No, God was giving, like we talked about yesterday, free will. Нет, как мы говорили вчера, Бог дал нам свободную волю. The choice for people. Выбор людям. To love and trust God. Любить и доверять Богу. Knowing God's ways are higher and they are for us. Знаешь, что Божьи пути выше, и они за нас. But the moment human beings. Но в момент, когда человечество. Began to look at self. Начали смотреть на себя. Began and we would do the same thing. И мы делаем это тут так же. The moment that we began. С того момента, как мы начинаем. To remove that trust. Удаляемся от этой доверия. Мы уходим от доверия. And wonder what would it be like. И мы думаем, а что если if бы, I were God. Если я был бы Бог. What is that? Что это that's такое? Pride? Это гордость. The lust of the flesh. Желание плоти. The pride of life. Гордость житейская. The selfishness. Эгоизм. That's rebellion. Это бунт против Бога. Not resisting a God who's a dictator. То есть мы не сопротивляемся Богу, который как диктатор. No, it's trusting in self. Нет, это мы доверяем себе внутри себя. And forsaking the God who knows all and knows best. И оставляем Бога, который знает все и знает самое лучшее. Who has his very best in mind for human beings. У него самое лучшее для всего человечества. Right? Да. So in that, и в этом, in that fall, в этом падении человека, God didn't all of a sudden say, "Oh no!" И Бог не такой, о Боже! Humankind fell. О, человечество упало. Что-то... I did not see this coming. Я не мог даже представить, что такое будет. That's not our God. Это не наш Господь. No, God had from the beginning of time. Господь с самого начала времени уже знал. A plan of redemption. И у него был план искупления. Because it's always been God's intent. Потому что это было всегда намерение Господа. With him. Чтобы мы имели бы общение с Ним. That we would understand. Чтобы мы понимали that we would Его. Trust him. Чтобы мы доверяли Ему. And that we would enter his bosom. И чтобы мы вошли в Его чрево. Drawn into his bosom. Чтобы communion. У нас было бы общение с Ним, к Нему. That we would live from that place. Чтобы мы жили бы из этого места. Sin pulls us out of that place of communion. А грех уводит нас из общения с Господом. And God was not shocked. И Бог не был в шоке. He wasn't surprised. Он не был удивлен. When humans decided not to trust in God. Когда люди решили, мы не будем верить Богу. And to trust in self. Но будем instead. Верить или доверять в себя. No, from the foundation of the earth. Нет, с самого начала сотворения земли. Агнец был заклад с самого начала. God had a redemptive plan. У Бога был план искупления. Already in all eternity. Уже в самом начале и во всей вечности. He's always intended. Он всегда был намерен. That we would live as the redeemed. Чтобы мы жили как искупленные. As those in communion with him. Те, которые имеют общение с ним. As those who would walk with kingdom DNA. Те, которые ходят и имеют ДНК царства. But God's always given us purpose. Господь всегда дает нам цель. So in the garden, итак, в саду, what we read, the Lord took man and placed him in the Garden of Eden to cultivate it and tend it. Как было сказано, что Господь поместил человека в сад Эдемский, чтобы возделать и хранить Not его. Not only was it a place of communion with God. Это не только было место общения с Богом. Where Adam and Eve were the first human beings got to commune directly with God. Адам и Ева были первыми людьми, которые имели прямое общение с Господом. But it was also a place where God gave them a glorious destiny. Но это было также место, где Бог дал им прославленные обязательства, ответственность. He He gave them the responsibility of taking care of that which was around them. Он дал им ответственность заботиться о том, что им было дано. How many know that God's given us responsibilities? Вы знаете, что Бог дал нам ответственность. And it's not, they're not hardships. И это не трудности. They're blessings. Это благословения. To work, to do. Чтобы работать, что-то we делать. We do these things for His good pleasure. Мы делаем это для, чтобы удовлетворить we Его. We can find fulfillment. Мы сражаемся, чтобы иметь цель, when выполнять ее. When we're living out the calling of God on our lives. Мы хотим жить по призванию от Господа для when нашей we're жизни. When we're doing the things that God's put in front of us. Когда мы делаем то, что Господь дал нам, when we're taking responsibility когда мы принимаем ответственность for that which he's given us, насчет того, что он нам дал that сделать, means being responsible for our families, быть ответственным за семью, being responsible in our lives, in our work, ответственным в своей жизни, на работе, in our relationships. В наших отношениях. This is part of the destiny, the calling of God. Это часть судьбы и призвания Бога на нашу жизнь. And so part of having the breath of life in us. И часть того, что у нас есть дыхание жизни Бога. Is we have purpose. У нас есть in us. Цель внутри нас. Purpose is breathed into you. Цель также ее Бог вдохнул. By the Spirit. В нас духом святым. But how many know that we can only fulfill those purposes? Но вы знаете, что мы можем исполнить только те цели. We can only truly the plan or the purposes of God for our lives. Мы можем истинно исполнить планы Бога на нашу жизнь. If we are in communion with God. Если мы имеем общение с Богом. If we are infused with the Holy Spirit. Если мы исполнены Духом Святым. If we're walking in communion, in divine, in fellowship. Если мы входим в божественном общении, в дружбе. The Bible tells us. Библия говорит нам. That we are to be in fellowship in communion with the Holy Spirit. Что нам нужно иметь общение, иметь дружбу с Духом Святым. We see this in Corinthians. В Коринфянах мы это видим. In 2 Corinthians 13:14. This is the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship or communion of the Holy Spirit be with you all. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа со всеми вами. So God wants you to be in fellowship. Бог хочет, чтобы вы имели бы общение with the Holy Spirit. С Духом Святым. How do we fulfill the purposes of God? Как нам исполнить цели Бога? How do we live life to the fullest? Как нам жить жизнь, как сказать, до максимума того, что Бог хочет? Jesus said, Иисус сказал in John 10:10, Иоанна 10:10, the thief comes to steal, kill and destroy. Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Jesus says, but I come, а Иисус сказал, я пришел, life and life abundantly. Чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. So how do we live out this life abundantly? И как нам жить вот эту жизнь с избытком? God breathes life into you. Бог вдыхает жизнь в тебя. He breathes spirit and soul into you. Он вдыхает дух и душу в тебя. Literally, the breath of God is in you. В прямом смысле, дыхание Бога в тебе. Causing you to exist. И она позволяет тебе существовать. That's the blessing of life. Это благословение жизни. But then through that, но через это he also wants to commune with you, он хочет иметь общение с тобой. And for that purpose, he's given us the Holy Spirit. И для этого он дал нам Духа Святого. So I mentioned earlier, и как я ранее упомянула, many times in the Old Testament, много раз в Ветхом Завете, where you see the Spirit of God come on a person, где мы видели, что Дух Святой сходил на человека, the Spirit of God comes on the prophets, Дух Господень сходит на пророка, the Spirit of God comes on the judges, или Дух Бога сходит на судей. It's not an infusion of the Holy Spirit, a filling of the Holy Spirit. Это не исполнение Духом Святым или наполнение Духом Святым. But it's all of a sudden the power of the Holy Spirit comes on a person. Это внезапно сила Духа Святого сходит на человека. We see this with Moses. Мы видим это с Моисеем. We see it with the elders. Старейшинами. The Bible Numbers talks about this. Числа говорят об этом. When the Spirit comes, когда Дух сходит, power happens. Сила совершается. Many times prophecy happens. Очень часто пророчество сбывается. Often, like we read in Joel too. Как мы Иоил 2 главе читали. But we see this oftentimes. Но мы видим это также часто. Like I just mentioned with Moses with the elders. Как я говорил, вот Моисей и старейшины. When the Spirit comes. Когда Дух приходит. They prophesy. Сходит, они пророчествуют. So in Numbers 11. Числа 11 глава. Moses. To give you a little background, Moses is complaining because he's got to be responsible for all these children of Israel, предыстория. Моисей жаловался, потому что он несет ответственность за всех детей Израиля. Grumbling, complaining. И они тоже роптают. They're not happy with life. Они роптают, они не рады жизнью. And in the midst of it, God tells Moses, и посреди этого Бог говорит Моисею, that he's gonna take some of the Spirit, the Holy Spirit, что он возьмет какую-то часть Духа Святого, who is upon you, Moses, который на тебе, Моисей, and put him on the elders. И он положит этот дух на старейшин или передаст старейшинам. And so this is what God does. И вот это Господь делает. So we see in Numbers 11, в числах 11 главы мы verse видим 25 стих. The Lord came down in the cloud and spoke to him. И сошел Господь в облаке и говорил с ним. To Moses. С Моисеем. And then God, и Бог, took away some of the spirit who was upon him and placed him upon the 70 elders. И взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. And this is what I want you to see. И вот я хочу, чтобы это увидели. When the spirit rested upon them, и когда почил на них дух, they prophesied. Они стали пророчествовать. They continually prophesied. Они продолжали пророчествовать. There were even two elders that didn't make it out to the meeting. И двое старейшин, они даже не дошли до собрания. They remained in the camp. Они остались в лагере. But the spirit came upon them as well. Но и дух на них также сошел. And they also prophesied in the camp. И они пророчествовали там в лагере. And if we read on, если мы дальше читаем, Joshua is, you know, he's assisting Moses at this point. Иисус Навин помогает Моисею на сей период. And he's surprised at what's happening. И он был просто удивлен тому, что происходит. Surprised that there's prophecy taking place. И он был так удивлен, что пророчество even совершается. Among the two elders that are in the camp. Даже среди двух старейшин, которые в лагере или в стане and находились. Moses goes on, и Моисей продолжает. And Moses says in verse 29, в 29 стихе Моисей, are you jealous for my sake? Моисей говорит, не ревнуешь ли ты за меня? If only all the Lord's people were prophets and the Lord would put his spirit upon them. О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда Господь послал Духа Своего на них. See, even prior to the new covenant, даже до Нового Завета, those who encountered the Spirit of God, те, которые пережили Дух Бога, like Moses, как Моисей, longed for the day, они жаждали того that дня, the Spirit would be poured out, когда Дух Святой будет излит, that the Spirit of God, когда Дух Бога, not just the Spirit that gives life, не только Дух, который дает жизнь, the breath of God that gives life and spirit into you, дыхание и жизнь, которую дает Бог, but also that the Spirit of God, но также, что Дух Бога would infuse people, исполнит людей, would fill God's people, наполнит Божьих людей. And so Moses gets a bit of a foretaste. И Моисей получает такое, как предвкусие. The children of Israel get a bit of a foretaste. Дети Израиля тоже получают это предвкусие. Of what would later happen. Того, что будет потом, в будущем. Right, because the 70 elders, да, потому что 70 старейшин, receive of the Spirit, получили Духа. God places on them. Господь поместил на них Духа. And what do they begin to do? И что они начинают делать? They begin to prophesy. Пророчествовать. So fast forward, быстренько идем дальше. To Joel. And we already read in Joel 2:28. 2:28, and Joel is prophesying. Иоэль пророчествует. He's prophesying. He's probably got Moses's experience in mind. У него уже может быть представление о переживаниях Моисея, который был. Because the children of Israel, потому что дети Израиля были очень хороши at passing down stories, передавать истории, рассказывать. Свою историю пересказывать, передавать. И Аиль был в курсе, что произошло с Моисеем и 70 старейшинами. И имея вот это в виду, Spirit, и по водительству Духа Святого, это как пророки пророчествовали. Они не пророчествовали от плоти they своей. Wishy-washy words. У них не были просто пустые слова, так сказать. No, it was by the Spirit, нет, это было Духом who Святым, would come and empower them. Который сошел и давал им силу. Many times coming wildly upon them. Очень часто дико сходил на них, we или мощно. See this all through the Old Testament. Мы видим это на протяжении всего Ветхого Завета. Когда Дух мощно сходит на пророков или на судей. And so Joel, итак, Иаиль prophesies by the Spirit, пророчествует Духом, and he foresees a day, и он видит день в будущем, when the Spirit would be poured out on all flesh. Дух изольется на всякую плоть. And he sees what would happen when the Spirit would be poured out. И он увидел, что произойдет, когда Дух будет изолит или that излется. Sons and daughters daughters would prophesy. Сыновья и дочери будут пророчествовать. We didn't read earlier, but old men would have dreams and young men would see visions. Мы ранее не читали, но старшие будут видеть сны и видения. Even on your male and female servants, I will pour out my spirit in those days. Даже ваши слуги и сыновья я на них излью в последнее время. What is Joel saying? Что Иль говорит? In a culture at this time. В культуре в это время. That was very masculine, patriarchal. Очень такой патриархальный, такой мужской. Joel is foreseeing a day. Иаиль видит день будущего. When the spirit will be poured out. Когда дух изольется. And those gender divides. И вот эти разделения между полами. Racial divides. Между расами разделения. Societal divides. Общественные разделения. Would be broken будут сломаны because of the Spirit, из-за Духа, who comes to bring unity, который приносит empowerment, единство, силу наделяет, life to all flesh, жизнь всякой плоти, regardless of gender, независимо от твоего пола, male or female, мужчина или женщина, regardless of age, sons and daughters, независимо от возраста, то есть сыновья, old men, дочери, young men, пожилые, молодые люди, men servants, maid servants, мужские слуги, женские слуги, gender, society, any, regardless of position, независимость от позиции, пола, in society, в обществе. When the Spirit comes, когда Дух сходит, He brings life, Он приносит жизнь, life abundantly, с избытком жизни, and empowerment, и наделяет силу. How many know we received this day already? Мы сегодня это уже приняли, вы знаете? At Pentecost, friends. На Пятидесятнице, например. Right in Acts 2. Деяния 2 глава. First of all, you look at the Gospel of John. Евангелие от Иоанна. I'm not going to stay here long. Здесь я долго не буду. But in John's Gospel, в Евангелии от Иоанна, you see a lot of the mention of the Holy Spirit. Очень много упоминается Дух Святой. And in fact, и, к примеру, we also see Spirit. Мы также видим Дух. That God has put in you, который Бог вдохнул в тебя или поместил в тебя, right, to worship. Да, чтобы прославлять, so поклоняться. The woman at the well, Jesus женщина encounters, у колодеза, встреча с Иисусом. That woman wants to argue with Jesus about what kind of worship is right and where the right place to worship. Она спорит с Иисусом, где правильное место поклоняться и какой правильный вид поклонения. And Jesus tells the woman, а Иисус говорит, отвечает женщине, that God is spirit. Бог это дух. And those who worship Him must worship in spirit and truth. И те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в духе и в истине. So, with what we talked about earlier, то, что мы ранее уже говорили, the intellectual, the spiritual, интеллектуальное, the духовное, soul, the mind, will, emotions, душа, эмоции, чувства, воля, the depth of who we are, глубина того, кто мы the есть, life that God's breathed into us, жизнь, которую Бог вдохнул with в нас, all of our being, in other words, всем нашим существом, we другими are to словами, worship God. Мы должны славить Господа. Doesn't matter about the place, неважно место, no. True worshippers, нет, John 4:23 says, Иоанна 4:23, a time is coming, even now has arrived, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине. For such people, the Father seeks to be His worshippers. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. So how do we worship? Как нам поклоняться? With the fullness of our being. Полнота всего нашего the full существа. Expression of the life that God's given us. Полнота проявления той жизни, которую Бог дал нам. And in truth. И в истине. Well, how do we know the truth? Как нам познать истину? Jesus is truth. Иисус это истина. The word is truth. Слово Божие это истина. And we know Jesus says about the Holy Spirit. И мы знаем, Иисус сказал о Духе Святом. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Дух Святой это Дух истины. So we look a little further in John's Gospel. Посмотрим дальше в Евангелии от Иоанна. And Jesus talks a lot about the Holy Spirit. Иисус говорит очень много о Духе Святом. The helper, the advocate. Помощник. The one who would convict the world of sin. Который обвиняет людей, обличает людей в грехе. Who would testify of Jesus. Который свидетельствует об Иисусе. Who would remind us of the things Jesus said. Который напомнит нам о том, что Иисус уже These говорил. These are some of the things that Jesus says to His disciples. И некоторые вещи, которые Иисус говорит своим ученикам. About who the Holy Spirit is. О том, кто такой Дух Святой. But one thing I want you to see, один момент, что я хочу, чтобы вы увидели, before we look at Pentecost, перед тем, как мы пойдем в Пятидесятницу, is that in John 16, verse 7, Иоанна 16, 7, Jesus says this, Иисус говорит, But I tell you the truth. It is to your advantage that I am leaving. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. For if I do not leave, the helper will not come to you. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. But if I go, I will send him to you. А если пойду, то пошлю его к вам. So, Jesus himself Иисус, сам Иисус is telling his followers, говорит своим последователям, he's saying this while he's in the flesh, on the earth. Пока он на земле, пока он в теле, он говорит это. And the same is true for us today. И то же самое является истиной для нас Jesus сегодня. Jesus is saying it's to your advantage that I go to the Father. Иисус говорит, для вас это преимущество, чтобы я пошел к Отцу. In other words, it's to your advantage that I'm resurrected from the dead and that I ascend to the right hand of the Father. Преимущество то, что я воскрес из мертвых и я иду к Отцу. Because he's saying, listen, as a person in the flesh right now. Потому что как если человек в плоти, вот прямо сейчас. I can only be where I am. Я могу быть там, где я есть сейчас. But if I go, но если я пойду, I'll send the helper. Я пошлю утешителя. The Holy Spirit. Духа Святого, помощника. In other words, I'm going to pour out my spirit on all flesh. Другими словами, я изолю на всякую плоть свой дух. It's to your advantage that I go. И это для вашего преимущества, Because чтобы the я helper пошел. Will come and be with you. Потому что помощник придет и будет с вами. Right? Да. So, amen. Amen. Praise the Lord. Слава Господу. So we go to Acts. Идем в Деяния. And in Acts, most of you would be familiar. А многие из вас уже знакомы в Деянии. Acts 2, the day of Pentecost comes. Деяния 2 глава, Пятидесятница. And Jesus had said. Иисус сказал. In fact, I'm sorry, we need to back up a moment. обратно пойдем. In John 20, Иоанна 20, verse 21 and 22, 21 и 22 стих, Jesus says to the disciples, this is after he's already resurrected, после того, как Иисус воскрес, он говорит своим ученикам, and he appears to his disciples, он является ученикам, he says, peace be to you, мир вам, just as the Father has sent me, как послал меня Отец, I also send you. Так и я посылаю вас. And when he said this, сказав это, he breathed on them. Дунул. And he said, receive the Holy Spirit. И говорит им, примите Духа Святого. And for good measure, let's read verse 23. И 23 стих тоже прочитаем. Because he continues on. Потому что он продолжает. And says, if you forgive the sins of any, their sins have been forgiven. Кому простите грехи, тому простятся. If you retain the sins of any, they have been retained. На ком оставите, на том останутся. So what does the Holy Spirit help us do? Что Дух Святой помогает нам сделать? Forgive those who have hurt us. Прощать тех, кто обидел нас. Amen. Аминь. Amen. Аминь. But I wanted you to see this because once again, я хочу, чтобы вы увидели like это, in creation, потому что как в сотворении, when God breathes into humankind, когда Господь вдохнул в человечество, he breathes life into humankind, он вдохнул жизнь в человечество, he breathes spirit into humankind, он вдохнул дух в человечество. Now Jesus, а теперь Иисус, after the resurrection, после воскресения, when he appears to his disciples, когда он явился ученикам now своим, he breathes, теперь он вдыхает onto his disciples, в своих учеников. And as he breathes on them, и вдыхая в них, he says, receive the Holy Spirit. Он говорит, примите Духа Святого. What is he doing? Что он делает? He's giving the spirit that gives life. Он дает им дух, который дает жизнь. He's breathing the spirit of life into them. Он вдыхает дух жизни в них. Because how many know it's the spirit, the Holy Spirit, то есть это Дух Святой, как who вы знаете, gives real life, eternal life, дает настоящую вечную life жизнь, to our spiritual being. То есть жизнь нашему духовному человеку. Аминь. So we need that infusion of the breath of the Spirit. Нам нужно исполнение дыхания Духа Святого. But not only do we need that. Но не только это. We need the baptism of the Holy Spirit. Нам нужно и крещение Духа Святого. And so Jesus tells his disciples. Иисус говорит своим ученикам. Wait until you're endued with power from on high. Дождитесь, когда вы будете наполнены силой свыше. He tells his disciples, wait in Jerusalem. Он говорит ученикам, ждите в Иерусалиме. He goes on to say in Acts 1:8. И в Деяниях 1:8 он продолжает. You shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. And you'll be my witnesses. И вы будете мне свидетелями. Right? Да. And so then they're waiting. Jesus ascends into heaven. Они ждут, Иисус восходит на небо. And they're waiting. И они ожидают. But then, но тогда, on the day of Pentecost, в день Пятидесятницы, when the day of Pentecost Pentecost had come. Когда день Пятидесятницы настал. They were all together in one place. Они были все вместе в одном месте. And suddenly a noise like a violent rushing wind came from heaven. И внезапно звук как вихрь ветров сошел. And it filled the whole house where they were sitting. Наполнил весь дом, где они сидели. And tongues that looked like fire appeared to them. И языки, которые были как огонь, явились на них. Distributing themselves, and a tongue rested on each one of them. Распределяющие языки, как огненные, каждый получил по одному из них. And they were all filled with the Holy Spirit. И они все исполнились Духа Святого. And began to speak with different tongues. И начали говорить на иных языках. As the Spirit gave them the ability. Как Дух давал им провещевать. And if we go on, если мы идем дальше, we would read that мы читаем, people that had come from out of town, люди, которые пришли из-за города, they began hearing these, они начали слышать это, speaking in all their own languages, что на их родных языках говорили, telling of the mighty works of God. И говорили о великих делах Бога. But then, но тогда Peter, Петр, who at one point, который в один момент had denied Jesus, отрекся от Иисуса, потом после воскресения он был вновь поставлен Иисусом, когда Иисус ему сказал, любишь ли ты меня три раза. Теперь в день Пятидесятницы смелость сходит на Петра. Люди говорят всякую болтовню. Точнее, когда апостолы были наполнены Духом Святым, кто-то был рад этому, но другие люди обвиняли апостолов, что они пьяные, они выпили алкоголь. Но Петр, the one who had at one time denied Jesus, тот, который не один раз отрекся от Иисуса, boldly, но теперь смело встает и пророчествует. And he says, this is that which Joel said. И он говорит, это то, что говорил Иоиль. This is that which Joel spoke about. Это то, о чем говорил Иоиль тогда. And he goes on to basically reiterate or cite the prophet Joel. И он цитирует пророка Иоиля. The very thing that we read from. То, что мы прочитали. And another portion of Joel that we didn't read. И другая часть Иоиля, которую мы не прочитали. But he begins to prophesy. Но он начинает пророчествовать. Saying it shall be in the last days. И будет последние дни. That I'll pour out my spirit on all humankind. Что изолью на всякую плоть Духа Своего. And your sons and daughters will prophesy. И ваши сыновья, дочери будут пророчествовать. Young men will see visions. Old men will have dreams. Пожилые люди будут видеть сны, молодые люди будут видеть видения. On your male and female servants I'll pour out my spirit. Изолью Дух на мужских и женских слуг. And they will prophesy. И они будут пророчествовать. This is the outpouring of the Spirit. Это излияние Духа Святого. That Joel had prophesied. О котором Иоиль пророчествовал. That Moses had longed for. О котором Моисей жаждал увидеть. Now Peter is saying, а теперь Петр говорит. This is that. Это вот, вот оно. This day of Pentecost. Вот это день Пятидесятницы. This is the first fruits. Это первые плоды. Излияние Духа Святого, where the Spirit of God, где Дух Бога, comes and fills his people, сходит и наполняет своих людей, where in the old covenant, когда в Ветхом Завете the Spirit would come on one here and one Дух сходил there, на одного человека, in order for that person to prophesy, чтобы тот человек пророчествовал и совершил великие дела, to be act as judge, или был как судья, поставленный now, Богом. Но сейчас, rather than just coming on a person, вместо того, чтобы только на одного человека сходить, God's people. Исполняет Божьих людей. Filling God's people. Наполняет Божьих людей. Почему? So they could prophesy. Чтобы они пророчествовали. So they could be witnesses. Чтобы они были бы свидетелями. For Christ. Для Христа. And you gotta understand. И нам нужно понимать. That in Scripture. Что в Писании. And also in Christian history. И в христианской истории. Prophesying. Пророчествовать. Yes, there is the element of foretelling, да, есть как бы элемент, так сказать, but it's not just that. Но это не только many это. In church history, многие в истории have церкви understood prophecy, понимали пророчество as declaring or proclaiming the word of Christ. Как провозглашение Божьего Слова. So that means, то есть это означает, when the Spirit comes on a person, когда Дух сходит на человека, they proclaim the word of God. Они провозглашают Божье Слово. They proclaim the word of Christ. Они провозглашают Слово Христа. Why? Почему? So we would be witnesses. Чтобы мы были бы свидетелями. To that which чтобы мы были свидетелями того, we кем Бог есть, и мы являли бы Евангелие Христа. Бог ищет людей Духа. Люди, которые будут исполнены и наделены Его силой. Чтобы мы жили из Духа. To live by the Spirit жить Духом means we don't carry out the deeds of the flesh. То есть мы не исполняем дела плоти. I'm not going to go everywhere that I had intended on going. Не пойду во все места Писания, куда я намеренно хотел пойти. But Romans 8 talks about being people of the Spirit. Римлянам 8 говорит, что быть людьми Духа. And those who live by or walk by the Spirit. И те, которые живут и ходят в Духе. Those are the sons of God. Это сыновья Бога. And not only are they the sons and daughters of God. И не только сыновья и дочери Бога. It is the Spirit of God that attests to our spirit. Это Дух Бога, который подтверждает наш дух. Это свидетельство. That we are children of God. Того, что мы дети Бога. That we don't have to walk in fear any longer. И нам не нужно ходить в страхе больше. Bondage any longer. У нас нету цепи или уязвимости. Children of God. Как дети Бога. Born of the Spirit. Рождены Духом. And actually, if you look, we were in John's Gospel. Мы были в Евангелии от Иоанна. John 3. Иоанна 3. Says this in verse. Иоанна 3. Verse 3. Actually, let's just read verse 5. Пятый стих. Truly, truly, these are the words of Jesus. Это слова Иисуса. Truly, truly, I say to you. Истинно, истинно говорю тебе. Unless someone is born of water and the Spirit. Если кто не родится от воды. He cannot enter the kingdom of God. И духа не может войти в Царство Божие. That which is born of the flesh is flesh. Рожденный от плоти есть плоть. That which is born of the Spirit is spirit. А рожденный от духа есть дух. We cannot enter the kingdom of God. Мы не можем войти в Царство Бога. We cannot live with kingdom DNA. Мы не можем жить в ДНК Царстве. If we're not born of water and the Spirit. Если мы не рождены от воды и духа. What does it mean to be born with water? Что значит рожден от воды? It's the baptism of repentance. Это покаяние, это крещение покаяния. It's justification. Это, как сказать, оправдание. Forgiveness of our sins. Прощение наших грехов. I want you to see something really quick. Хочу, чтобы вы быстренько кое-что увидели. In 1 Corinthians 6:11. We're going to pray here in just a few moments. Через несколько минут будем молиться. Can you guys hang on? Вы выдержите еще, да? It's all good, yeah. Okay. 1 Corinthians 6:11. 1 Corinthians 6:11. Such was, okay, but you were washed. Но вы были омыты. You were sanctified. Но мы обылись, освятились. You were justified. Но оправдались. In the name of the Lord Jesus Christ. Именем Господа нашего Иисуса Христа. And и in the Spirit of God. Духом Бога нашего. So you were washed. То есть мы были омыты. Sanctified. Освящены. Justified. Оправданы. Yes, by Jesus. Да, Иисусом Христом. But also in the Spirit of the Lord. Но и Духом Бога. What does this tell us? А что это нам говорит? Regeneration. Поколение. Being born again. То есть мы родились свыше. We have to be born again, right? Нам нужно родиться свыше, да? We prayed for this yesterday. Мы вчера молились об этом. If you missed that opportunity, если вы упустили ту возможность, you can receive that today. Вы можете это сегодня we have принять. To be born again. Нам нужно родиться to be, have заново. Kingdom DNA, чтобы быть от ДНК Царства. To actually have the Spirit of life that is for all eternity, и иметь Дух Жизни, который предназначен that для makes всей us right with God, вечности, который оправдывает нас that перед draws Богом, us back into the bosom of God, like I mentioned earlier, который привлекает нас обратно к близости Бога, где мы в единстве и в общении с Господом. Это только через Иисуса Христа. Аминь. So, regeneration, or being born again, то есть рождение свыше. That happens as we are justified. That's the forgiveness of sins. То есть, когда мы оправданы, это прощение нам наших грехов. The blood of Jesus washes us, cleanses us. Кровь Иисуса нам мыла и очистила removes нас. Our sin. Она забрала всякий грех. Makes us just like we've never sinned. То есть, как будто бы мы никогда justified. Не согрешали. То есть, мы оправданы. We're also sanctified, though. И также мы освящены. And this is where the Spirit of God also operates. И также, где Дух Бога также действует. What does it mean to be sanctified? А что значит быть освященным? It means to be set apart. То есть мы отделены. That we're continually being cleansed, being purified. И мы в процессе очищения, омывания. Being set apart, being made holy. Мы отделены и сделаны как целостно. 1 Peter 1, 1 Петра 1, 2 стих says the sanctifying work of the Spirit. при освящении. About the sanctifying work of the Spirit. То есть освящение — это освящение Духа. And in Romans 1, Римлянам 1. In Romans 1 it talks about the Spirit of holiness. Говорит о Духе святости. Right, the Holy Spirit. То есть Дух Святой. Is the Spirit of holiness. Это Дух святости. Romans 1 verse 4. Римлянам 1:4. And so it is the Holy Spirit. И это Дух Святой. Who not only applies the blood of Jesus to us. Который не только применяет кровь Христа на нас. Acts also. In, remember I said earlier. Помните, как я ранее сказала? Father, Son, and Holy Spirit, the triune God. Отец, Сын, Дух Святой, три единства Бога. One God, three persons. Один Бог, три человека. Are in total harmony. Они в полной гармонии. They are all in action. Они все в действии. Right in our lives. В нашей жизни. And so the Spirit of God. Итак, Дух Бога. Continually works to sanctify us. Продолжает нас освящать. To make us holy, the Spirit of holiness. Сделать нас святыми, то есть Дух святости. We have to be filled with the Spirit. И нам нужно быть исполненным Духом. Yes, we receive the Spirit like Jesus breathed the Spirit. Да, мы приняли Духа, когда disciples. Иисус вдохнул свой Дух апостолам, ученикам. Regeneration. То есть рождение свыше. We need to be born of the Spirit. Нам нужно быть рожденными от Духа. Это Иоанна 4 глава. We receive the Spirit at regeneration as we're born again. То есть мы приняли Дух, когда мы родились свыше, да? But also. Но и. The disciples, ученики Jesus's disciples, Иисуса in the New Testament, в Новом Завете, they were born again. Они были рождены свыше. What happens when Jesus breathes on them? Когда Иисус вдохнул в них, вот что произошло. But still, но все равно, on the day of Pentecost, в день Пятидесятницы, Jesus had already said, you need to wait. Wait for the Holy Spirit. Иисус сказал, вам нужно дождаться Wait Духа for the Святого. Promise of the Father. Ждите обещания от Wait Отца. Until you're endued with power from on high. Дождитесь, когда вы будете наделены силой свыше. And so there was a second infusion. И было второе исполнение. Not just the Spirit of life, that not just the breath of life. Не только дыхание жизни. Not just the Spirit of life that makes you born again. Не только дыхание жизни, которое дает тебе жизнь и рождение свыше. The filling of the Holy Spirit, но также и наполнение Духом Святым, который наделяет тебя силой. One more scripture and we're gonna pray. Еще одно местописание, мы будем молиться. Ephesians 3. Ефесянам 3. I was gonna go to Galatians because that talks about walking in the Spirit, but we're not gonna go there. Хотел пойти к Галатам, там говорится, как ходить в Духе, но мы туда уже не пойдем. Briefly mention, но я так коротко упомяну. And this links to the Spirit of holiness. И это касается Духа Святости. If you read Galatians 5. Если будете читать Галатам 5 главу. Read Galatians 5. Прочитайте Галатам 5 главу. Yes, we have the fruit of the Spirit in there. Да, у нас есть дух, плоды Духа. We also Святого. Have a list of sins, vices. У нас есть также список грехов. That are attributed to those who are not of Christ. То есть это касается тех, которые не от Христа. Right? Да. In fact, really quickly. Сейчас очень быстренько. I'm going to highlight one or two verses in Galatians 5. Из Галатам 5 сейчас пару стихов я хочу. After Paul says, he lists all these sinful vices. То есть Павел перечисляет все эти грехи. And then in verse 21. В 21 стихе. He says those who practice these things will not inherit the kingdom of God. Предварил, что поступающих так Царство Божие не наследуют. In other words, they don't have kingdom DNA. То есть у них нету ДНК царства. They haven't been born again. Они не родились свыше. Right? Да. They're not going to inherit the kingdom of God, but the fruit of the Spirit. То есть они не наследуют Царство Божие. Those who have been born of the Spirit. Плоды Духа, да, то есть те, кто рождены от Духа Святого. They will carry out the fruits of the Spirit. Они будут носить плоды Духа. Love, joy, peace. Любовь, радость, all мир. The fruits of the Spirit, right? Все дары Духа Святого, да? Those who belong to Christ Jesus. Те, кто принадлежат Иисусу Христу. Have crucified the flesh and its passions. Распяли плоть со страстями и похотями. And we live, if we live by the Spirit. И мы живем Духом. We must follow the Spirit also. И мы должны следовать за Духом. So how do we carry out kingdom DNA? Как нам как бы совершать ДНК царства? How do we carry out the fruit of Christ? Как нам плоды Христа производить? Have you ever found that Вы чувствовали когда-нибудь, что вы не хотите злиться, но вы злитесь? Sin, вы не хотите грешить, но согрешаете? Вы искушаемы вещами, вы могли бы им противостоять, но вы все равно попадаете в эти вещи. У вас плохое настроение, хотя у вас должно быть хорошее настроение. Исполните Духом Святым. И вы исполните пути Христа. Because that is what it means to live by the kingdom. Это означает жить царством. That we would live by the Spirit. Чтобы мы жили Духом Святым. So last thing that I'm gonna read, and then we're gonna pray. Последнее, что прочитаем, будем молиться. This is a prayer by Paul. Это молитва Павла. This is why we have got to be infused with, filled with the Holy Spirit. Поэтому нужно быть исполнен, наполнен Духом Святым. The Spirit gives life. God breathes life into you. Бог дает жизнь через дух. Он He's given you the gift of life. Он дал тебе дар жизни. He's given you Spirit. Он дал тебе Дух Святой. He's made you born of the Spirit. Он родил тебя от Духа. If you've received the blood of Jesus, если вы приняли кровь Иисуса Христа, for your justification, для вашего оправдания, but now He also wants to fill you with the Holy Spirit. Но также хочет наполнить тебя Духом Святым. And if you've already been filled with the Spirit, если вы уже исполнены Духом that's Святым, wonderful. Let's get filled again. Это прекрасно. Давайте еще раз наполнимся. Let's stay filled. Let's live out the filling of the Holy Spirit. Оставайтесь наполненными и живите из Духа Святого. Because this is what Paul prays to the church in over the church of Ephesus. Об этом Павел молится о церкви в Эфесе. He says this starting in verse 16. 16 стих. That God would grant you, according to the riches of His glory, да даст вам по богатству славы своей, to be strengthened with power through His Spirit. Крепко утвердиться духом Его. Listen again. Еще раз. That God would grant you, чтобы Бог дал вам, according to the riches of His glory, по богатству славы своей, to be strengthened with power, крепко утвердиться, through His Spirit, духом Его, in the inner self, во внутреннем человеке. Why? Почему? So that Christ may dwell in your hearts through faith, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, and that you, being rooted and grounded in love, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and height and depth. Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. And to know the love of Christ. И уразуметь любовь Христову. Which surpasses knowledge. Который превышает всякое знание. That you may be filled to all the fullness of God. Дабы вам исполниться всею полнотою Божию. And to Him who is able to do far more abundantly beyond what you can ask or think. Тому слава, который может сделать гораздо больше, чем то, о чем мы просим или помышляем. According to the power that works within us. Той славе, которая действует в нас. To Him be the glory. Ему вся слава. Amen. In the church and to all generations. Церкви и всем поколениям. So why must we be filled with the Spirit? Почему нам нужно быть наполненными Духом Святым? That we would be strengthened with power in the inner self. Чтобы мы внутреннем человеке были бы укорены, утверждены силой. Power to overcome. Силы, чтобы преодолевать. To walk out the fruit of the Spirit. Исполнять плоды Духа Святого. To live by the Spirit of holiness. Жить Духом Святым в святости. To live sanctified. Жить в освящении. And what does that mean? А что это означает? Not only carrying out the holiness of God in our lives. Не только святость Бога в нашей жизни нести. I've studied holiness preachers. Я изучала проповедников, которые проповедуют о святости. In the 19th century, many holiness preachers. В 19 веке много проповедников о святости. It wasn't about legalism. Это не касалось закона и законничества. Of the Holy Spirit, у них было откровение о наполнении Духом Святым. Of the Holy Spirit they would talk about, они говорили о крещении Духом Святым, that comes to sanctify, который приходит, чтобы осветить, to cleanse, чтобы очистить. But not only that, но не только also это, to empower, также чтобы наделить and силою. These same holiness preachers, и те же самые проповедники not о святости, only would they preach the baptism of the Holy Spirit, они не только проповедовали о крещении Духом Святым and the cleansing, the sanctifying that comes, и о освящении, которое приходит, the empowering that comes, о силе, которая приходит. But these preachers would also demonstrate it. Но эти проповедники, они проявляли, демонстрировали some это. Of them were abolitionists. Некоторые были из ними, they opposed slavery. Они были против рабства. They opposed drinking, alcohol. Они были против алкоголя. They went to the poor. They ministered to the poor. Они шли к бедным, они служили бедным. You would find them amongst the poor. Их можно было найти среди нищих. But at the same time, the wealthy would come to hear them preach. Но что же самое богачи приходили к ним, чтобы слушать их проповедь. Because the spirit of wisdom would flow through them. Потому что дух мудрости тек через них. But their actions. Но их действия. Their generosity to the poor. Их щедрость к нищим. Their ministry to the poor. Их служение к нищим. They would see drunkards delivered, set free. Пьяницы были просто освобождены. They would see people set free and healed. Люди были освобождены и исцелены. These were preachers of holiness. Это были проповедники святости. That would preach the baptism of the Holy Spirit. Которые проповедовали о крещении Духом Святым. Understanding. Понимая. Like we've already talked about today. Как мы уже сегодня говорили. That the Spirit of holiness. Что Дух Святости. Who baptizes, who fills you. Который крестит, который наполняет вас. Not only purifies, sanctifies you. Не только очищает, омывает нас. Not only empowers you or strengthens you. Не только наделяет силой или укрепляет внутри. To carry out the fruit of the Spirit. Чтобы совершать плоды Духа. But the same Spirit. Но тот же Дух. Also enables, empowers you. Также позволяет наделять силу. Yes, to prophesy. Силой. Да, чтобы пророчествовать. To proclaim the word of Christ. Провозглашать слово Господа. And to fulfill responsibility. Remember the garden. И исполнит обязанности. Помните, да, в Эдемском саду. Where Adam was placed in the garden. Куда, когда Адам был помещен в Эдемский сад, чтобы культивировать землю. To take responsibility. Взять ответственность за эту землю. Of the call to fulfill the call of God on his life. Чтобы исполнить призвание Бога на его жизнь. Walking in communion with God. В то же время, когда он ходил, имел общение с Богом. Дух Святой для нас приближает нас в общение с Господом. Empowers us, yes, to prophesy, наделяет нас силой, да, чтобы пророчествовать, но чтобы исполнить мандат Бога на нашу жизнь. So today, итак, сегодня, and like we read in Ephesians 3, и как в Ефесянам 3 мы прочитали, молитва, которую Павел молился, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Why? So we would know the love of God. Почему? Чтобы любовь Бога. Мы знали бы любовь Христа. And we would be filled to fullness with God. И мы были бы наполнены полнотой Бога. This is what I pray for you this afternoon. Об этом я молюсь сегодня после обеда. I want you to stand to your Давайте feet. Встанем. Are you hungry this afternoon? Вы голодны сегодня после обеда? Are you hungry this afternoon? Вы жаждете сегодня после to обеда? Receive a fresh свежее наполнение Духом Святым. If you've been born again, you have the Spirit within you. Если вы родились свыше, у вас есть Дух Святой. The Spirit comes in at regeneration. Дух Святой приходит, когда мы рождаемся свыше. You have Spirit in you. У вас есть Дух Святой. Simply because God breathed Spirit into you. Просто потому что Бог вдохнул Дух Свой в ваше существование. But also, но также, He wants to infuse the Holy Spirit. Он хочет исполнить Духом Святым. You with the Holy Spirit, наполнить вас Духом Святым, so you would be empowered, чтобы вы имели бы силу, so you would be strengthened in the inner self, чтобы вы были бы укреплены внутренне, so you would prophesy, чтобы вы пророчествовали, so you would know the love of Christ, чтобы вы знали любовь Христа, so you would be filled with the fullness of God, чтобы вы были наполнены полнотой Бога, so you would live from a place of communion, чтобы вы жили из позиции общения First, с Богом. We want to pray for those who have never been baptized in the Holy Spirit. Первое, кто еще не были крещены Духом Святым, мы будем о вас молиться. When the Holy Spirit came and filled those people in the upper room, и наполнил людей в этой верхней комнате, they spoke in new tongues. Они говорили на языках. Many times in Scripture in the New Testament, очень часто в Новом Завете в Писании, we see the prayers of the apostles. Мы видим молитвы апостолов. We see the word of God. Мы видим слово Бога. Saying that we receive the Holy Spirit, где мы принимаем Духа Святого, to be strengthened. Чтобы укрепиться. We pray in the Spirit. Мы молимся в Духе. Jude 20 says. Иуда 20 говорит. That we would pray, we would be strengthened in the inner man. Чтобы мы укреплялись внутренним человеком. Когда мы молимся на языках. So this afternoon. Сегодня после обеда. If you've never received the baptism of the Holy Spirit. Если вы не принимали крещение Духом Святым. You've never received a heavenly language. Если вы не приняли свой небесный язык. The gift of tongues in your life. Если у вас нет дорог языка. Это как знак наполнения Духом Святым. Это ваш молитвенный язык. Это язык, который Бог дает вам. Чтобы Он явил свои мысли вам. Чтобы вы молились молитвами Духа Бога. Если вы не принимали еще крещение Духа Святым, выходите вперед. И потом мы помолимся о всех других. People already coming. If you need the baptism of the Holy Spirit, если вам нужно крещение, движение Духом Святым, можете выходить вперед. Just go ahead and come forward. Выходите вперед. And we're gonna pray. И мы будем молиться. As they're coming, I'm gonna explain. Пока люди подходят, я буду объяснять. We as people, мы как люди, we can't baptize in the Holy Spirit. Мы не можем крестить людей крещением Духа Святого. We water baptize, we aid in water baptism. Мы помогаем в водном крещении как в процедуре. But it's Jesus who baptizes in the Spirit. Но это Иисус, который крестит в Духе. We see this in Scripture. John the Baptist tells people. Иоанн Креститель в Писании мы это видим. Он говорит when людям. Jesus comes, когда придет Иисус, he would baptize in the Holy Spirit and Он fire. Будет крестить огнем и Духом Святым. So, today I want you to understand, those of you that are up here. Сегодня вот те, кто вы вышли, я хочу, чтобы вы поняли. It's not going to come necessarily by a laying on of hands. Это не будет непосредственно через возложение рук. This comes как from только. Hunger. Это будет из голода. This comes by Jesus baptizing это, you. Это Иисус крестит вас Духом Святым. And how do we receive? И как мы принимаем? Well, those in the upper room, те, кто были в верхней комнате, they waited with expectation. Они ожидали, у них было ожидание. Jesus had said, wait for the promise of the Father. Иисус сказал, ожидайте обетования Господа. They were expectant. Они, у них было ожидание. When the Spirit came, когда Дух сошел, they yielded to the Holy Spirit. Они повинулись Духу Святому. They didn't try to resist. Они не пытались отвергнуть. No, they yielded to the Holy они Spirit. Подчинились Духу Святому. This is for all of us. Это для всех нас. When the Spirit comes, когда Дух придет, we have got to learn to continually yield to the Spirit. Нам нужно научиться продолжительно подчиняться Духу Святому. How do we hear His voice? Как мы слышим Его голос? Well, Jesus said, "As sheep hear His voice." Иисус сказал, овцы мои знают голос мой. And you learn His voice. И вы научитесь знать Его more and more голос больше и больше. By being with Jesus. Находясь с Иисусом. But then also yielding to Him. Но даже когда вы повинуетесь Ему. When the Holy Spirit leads you. Когда Дух Святой ведет вас. Those who are led by the Spirit of God. Romans 8:14. Те, кого Бог ведет. Римлянам 8:14. These are the children of God. Это являются дети Бога. So we need to yield to Him. Поэтому нужно повиноваться. So this afternoon as we pray. И сегодня после обеда мы будем молиться о крещении Духом Святым. Yes, we're going to pray. Да, мы будем молиться. I'm going to pray for you. Я буду молиться о вас. But this isn't a matter of human beings praying, releasing the baptism. Это не касается того, что человек будет высвобождать крещение в молитве. This is about Jesus releasing the baptism of His Spirit. Это Иисус будет высвобождать крещение Jesus своим is the one who духом. Fills you with His Spirit. Иисус наполняет вас and своим all you've духом. Got to do is be hungry. И все, что вам нужно be expected, быть голодным и ожидать. And then yield to Him. И повиноваться Ему. Ask. Просите. Ask Jesus просите Иисуса крестить вас Духом Святым. And as He begins to come, и когда Он будет приходить, вы можете чувствовать, как какие-то слова будут выходить из ваших груди. Повинуйтесь этим словам. Не сопротивляйтесь. Даже если это какая-то буква или какой-то звук. Повинуйтесь Духу Святому. So we're gonna pray. И мы будем молиться. And I want you to just ask Him. Я хочу, чтобы вы вопрошали Бога. And then you тогда open your mouth. Открывайте свои уста, и пусть духовная хвала исходит из ваших уст, то есть слова Духа. И так, Господь Бог, я чувствую прямо сейчас. О, Господь Бог, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Начинай говорить, что Ты любишь Его. Все, кто принимает крещение Духа Святого, просто скажите, вы любите Его. Поклоняйтесь Иисусу. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Мы почитаем Тебя, Иисус. Baptize your sons and daughters. Baptize. все. Наполнение. Наполнение. Избыток. Откройте свои уста. Во имя Иисуса. Мы высвобождаем силу крещения. Духа святости. Наполнение. Пусть оно придет. Пусть оно идет. Пусть оно приходит. Пусть приходит. Пусть приходит. Да. Продолжайте. Пусть хвала выходит. Пусть духовная хвала выходит из уст. Наполнение, наполнение, наполнение. Дух Святой, наполни ее. Наполни ее, Дух Святой. Наполни ее, Дух Святой. Господь, я благодарю тебя. Новое творение. Господь творит новое. Господь творит новое. Он делает новое в тебе. Принимай. Продолжай принимать. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Дух Святой, я прошу тебя. Наполни ее прямо сейчас. Вдохни на нее, Господь. Вдохни на нее, Господь. Просто возлагаю руки на людей. Мы верим, что Господь коснется вас, что Он крестит вас в Духе Святом. Я хочу, чтобы вы все подняли руки. Если вам нужно свежее наполнение Его Духом, если вам нужно свежее крещение Его Духом, будьте голодны сегодня. Он отвечает на голод. Он отвечает на веру. Он пришел. Спасибо, Иисус. Начинай благодарить Его прямо сейчас. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Come on, how many of you are receiving a fresh and filling? Кто из вас принимает right now? Свежесть, освежение? You feel something happening. Вы чувствуете, что-то происходит? You feel the Holy Spirit filling you. Вы чувствуете, как Дух Святой наполняет new capacity. Вас до новых объемов? Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Больше Бога. Больше Духа Святого. Дух Святой. Holy Spirit, blow. Дух Святой. We're hungry, Holy Spirit. We're hungry, Holy Spirit. We're desperate, Holy Spirit. Fill this place with us with your glory, God. That we would know, God. That we would know, Christ. We would know the hope of your calling, God. Надежду Твоего призвания, Господь. Продолжайте молиться на языках. Если у вас есть небесный язык, молитесь на нем. Больше Господь, больше Духа Святого, больше Духа Святого, больше Духа Святого, больше, больше Духа Святого, больше. Больше Дух Святой, больше Дух Святой, больше Дух Святой. Да, Господь. Он высвобождает силу в этом месте прямо сейчас. Он высвобождает силу. То есть у вас как бы очень серьезная болезнь, как предсмертное состояние, может быть, или вот такая. Есть кто-то с таким диагнозом? Вот я хочу помолиться. То есть только если это такая как смертельная болезнь или очень серьезная стадия. Я чувствую силу Бога прямо сейчас в этом месте. If that's you, just come up here. Если это вы можете выйти сюда вперед. Не все. If there's a terminal condition. Только если у вас есть такая смертельная болезнь. Cancer, или если у вас есть рак. We want to pray for you. Мы хотим помолиться о вас. But everybody else, но все остальные continue to receive right now. Продолжайте принимать. How many of you just received the Holy Spirit? Кто из вас принял Духа Святого? How many of you that came up here, you just received the baptism of the Holy Spirit? Кто из вас, кто вышли вперед, приняли крещение Духом Святым? Поднимите руку. Amen. Помашите. Amen. Аминь. Thank you, Jesus. Спасибо, praise Иисус. The Lord. Слава Господу. Praise the Lord. This is the goodness of слава God. Господу. Это доброта Amen. Бога. Look at the joy Аминь. On her face. Посмотрите на радость praise этой the сестры. Lord. Слава Господу. What's happening? О чем вы хотите помолиться? О чем помолиться вы хотите? She had an insult and an operation. She had an operation on heart and she had a second heart attack or insult. Second heart attack. Yeah, second. Ага. So she has this kind of thing that is on her neck, and it's like pressuring the and this part of the head. It is responsible for all actions in the head, so, or for that center. So, just kind of briefly tell them what happens. То есть мы будем сейчас молиться за сестру. У нее был два раза инсульт, и в шее тут какая-то вещь, которая давит на моторику, на центр, и мы сейчас будем молиться об этом. I want everyone to just extend your hands Я хочу, чтобы right все протянули руки. We're gonna believe for a miracle мы будем верить sister, в чудо исцеления. That the pressure that's, that affects the rest of her body, чтобы это давление, которое влияет на все тело, will be completely healed, будет полностью исцелено. That any bad effects of operations всякие плохие последствия операции would be restored, будут восстановлены, that her heart would be made new, и что ее сердце будет there новым, be no more heart attacks, не будет больше инсульта. In Jesus name, Иисуса, we rebuke the devourer. Jesus, rebuke the devourer. We command sickness to go. Мы we command the pressure that's on the back of her neck into her, skull. We command Спасибо, Иисус. Это было сильное выходные для вас. Она получила исцеление правого глаза. У нее обнаружили катаракту на правом левом глазу. The right eye. Amen. И она исцелилась на правый глаз на 100%. Аллилуйя! Аллилуйя! Come on, thank you, Jesus. Слава Господу! Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой! Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Was there anyone else here that had something terminal or a cancer? Есть еще кто-то, у кого есть рак или какая-то смертельная болезнь? You? Father, we thank you right now. Отец, мы благодарим тебя прямо сейчас, Отец. И у меня есть проблемы с глазами, и мне сказали, что излечить никак нельзя, только операция. Отец, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за исцеление ее. Господь, за силу чуда, Дух Святой. Я говорю сейчас прямо ее немощи и состояние глаз. Господь, там, где был диагноз врача, рапорт врача и для операции. Господь, мы благодарим тебя за исцеление. Что Иисус великий целитель. Мы просим тебя коснуться эту сестру прямо сейчас. Господь, исцеление ее глаз, исцеление ее кожи. A woman is in Mannheim right now. She has cancer. She's on live stream. We помолимся. Господь благослови нас. А какой рак? Thank you. So liver and yeah, stomach, like. Liver. We're gonna pray. Okay, мы помолимся. What is her name? А как? Оля. Оля. Оля. Оля. Father, we thank you right now. Come on, I want you to just put your hand on your stomach area right now. Оля, поставьте руку на свой живот прямо сейчас, на эту часть. Put your hand on your stomach. Father, I thank you. Поставьте руку на живот. Just begin to receive. И принимайте исцеление. Just begin to receive. Принимайте исцеление. Father, I thank you right Отец, now. Я благодарю тебя прямо сейчас. Yeah, is your hand on your stomach? А, ваша рука на животе? Ваша рука на животе? Yes, yes. You receive. Just yeah. Close your eyes, just receive. Можете закрыть глаза и принимайте. Father, I thank you right now. Отец, я благодарю тебя. I thank you for Ola. Я благодарю тебя за Ольгу. Father, I thank you, Lord, Отец, я благодарю тебя right за now. Чудо исцеления. God, she's in faith. Господь, she's on the phone in faith. Она верой на телефоне. Father, I believe that your power is in this place. Господь, я верю, что твоя сила на этом Lord, месте. Your power is here to heal. Господь, твоя сила здесь, чтобы исцелить. So, Father, right now, in the name of Jesus, Господь, во имя Иисуса Father, Христа. We see the miracle to Ola's body. Господь, мы говорим, что исцеление для тела Ольги. Мы говорим этому раку во имя Иисуса. We связываем рак. Мы связываем его. Во имя могущественного Иисуса Христа. Мы говорим его, ее плечи и животу. Полное исцеление во имя Иисуса Христа. Всякий свет рака уйди вон во имя Иисуса Христа. И мы прожаем жизнь, силу Духа Святого. Господь Иисус, выслали силу исцеления для тебя. От могущественного Иисуса Христа. Мы прожаем кровь Иисуса Христа. От головы не кровь. We curse cancer, and we release the spirit of life in the mighty name of Jesus. We release the peace of God into every part of her body in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. You feel anything happening, Lord? Вы что-то чувствуете? Вы что-то чувствуете? Да нет, вроде бы там ничего. Yeah, as if nothing were like happening right now. Like doesn't feel. Doesn't feel. Do yeah. You normally have pain or? А у вас обычно есть какие-то боли? Нет боли. No, she doesn't have pain. Well, we. Do you believe something happens? Но вы верите, что что-то произошло? Именно в эту минуту нет, все нормально, все хорошо. During this minute, it's like all is okay, like right now. Amen. Well. No. I mean, receive your healing in the name of Jesus. Принимайте ваше исцеление во имя Иисуса Христа. We thank you, Lord Jesus. Мы благодарим тебя, Господь Иисус. Lord, that you surprise Ola in the next test that she takes. Что следующий тест, когда Ольга будет, чтобы ты удивил ее. God, we speak forth a good report. Господи, мы говорим хороший рапорт Father, от врача. I thank you that you touch her body. Господи, я благодарю тебя, что ты коснулся ее тела. You continue to work in her right now. И ты совершаешь свое исцеление and в ее теле прямо day, сейчас. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Слава Господу. Просто помолиться, я не знаю, еще туго заболевание, но у меня не переваривается пища, когда я ела. Okay, we're gonna pray for everybody really quick. Мы сейчас о всех быстренько помолимся. I wanted to specifically pray for cancer because я хотел конкретно помолиться за рак. I suddenly felt in the moment where everyone was praying. Потому что когда мы все молились, я внезапно почувствовал. I felt the power of God. Силу Бога. Come in so strong. Когда так сильно сошла. And that there was an anointing, a healing anointing. И было помазание, исцеление. For cancer. От рака. That's why. I decreed what I decreed. Поэтому я провозглашала то, что я провозглашала. So, Father, right now. Отец, прямо сейчас. Come on, whatever your need is. Какая бы у вас нужда не была. Come on, we've been stirring ourselves up in our most holy faith. Мы воскревали нас в нашей Praying in the Holy Ghost. Мы молились Духе Святом. Мы поклонялись Иисусу. How many know there's power in this place? Вы знаете, сила здесь есть. So, Father, right now in Jesus' name. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас. Lord, I thank you. Господь, я благодарю тебя. Father, you are here. Господь, что ты здесь. Ты двигаешься посреди нас. Lord, that you're baptizing people in the Holy Spirit. Ты крестишь людей Духом Святым. And right now in Jesus' name. Во имя Иисуса. We thank you that you invade. invade people's bodies. Мы благодарим тебя, что ты вторгаешься в тела людей. That every trace of sickness and disease. Каждый след болезни и немощи. Goes from people's bodies. Уходит из тела человека. Мы освобождаем исцеление по всему этому месту. Through backs and necks. Через спины, through the spine and the vertebrae. Позвоночник. Into the hips, the right hip. Бедра, правое бедро. Everywhere there's lack of mobility. Где нет, не хватает мобильности. We speak for the loosening in the name of Jesus. Мы освобождаем освобождение во имя Иисуса. I speak to sinuses to be opened. Чтобы были открыты. For healing virtue to come forth. Чудо исцеления на всякую. Father, we speak to eyes right now. Мы говорим глазам прямо сейчас. Let eyes be opened. Чтобы глаза были открыты. We command cataracts to go. Чтобы катаракты ушли. For blurred vision. Чтобы было бы. To go. For healing to come forth. Чтобы было бы ясное видение, пришло бы ясность. Father, I thank you for the digestive. Отец, я благодарю тебя за пищеварительную систему, чтобы она была исцелена во имя Иисуса Христа. Отец, по всему месту, мы благодарим тебя за чудо исцеления. Высвободи свое помазание. Наполни наши тела Духом Святым. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Come on, just begin to thank Him. Просто начните благодарить Иисуса. Just begin to thank Him. Начните благодарить Иисуса. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой, спасибо. Even ulcers in the stomach going in Jesus' name. Всякая немощь в животе пусть уходит прямо сейчас во имя Иисуса Христа. How many of you just felt a healing touch? Кто-то почувствовал исцеляющее прикосновение? Just wave if you just received a healing touch. Просто помахайте, если вы получили исцеляющее прикосновение. Who else just received a healing touch? Кто получил прикосновение? You received a healing touch in your body. Вы получили прикосновение. Praise the Lord. Come on, thank you, Jesus. Слава Господу, аллилуйя. Come on, what happened over here? А что с вами произошло? Мне кажется, что я стала лучше видеть сейчас без очков. I started to see better without eyes. Amen, amen. Amen. What happened over here? А что у вас произошло? What happened over here? У вас что произошло? Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. У меня серьезное защемление нерва. So she has a severe nerve, like tightening of the nerve. Я живу круглосуточно с болью. So she lives with pain 24/7. Я получила исцеление еще на первом же служении. On the first service you already received her healing. Amen. Amen. Слава Господу. Come on, who else? You just received healing virtue. Кто еще получил исцеление? Who else just received a healing? Если помахайте рукой, если вы получили исцеление. Come on, come on. What did God do? Just really quickly. Быстренько, да. Что Господь сделал? Just really quickly. Быстренько. What happened? А что произошло? Во время прославления, когда началось, Бог мне сказал, что Он исцеляет мое колено. He heals her knee. Я встала на колено, she и хорошо уже, ничего не болело. Nothing aches. It feels good. Amen. Thank you, Jesus. Слава Господу. Слава Господу. Thank you, Lord. Who else? You just received a healing touch. Кто-то, может быть, еще получил исцеляющее прикосновение. Who else? Кто еще может быть? Who else wants to share really quickly? Быстренько, если кто-то хочет поделиться. Giving glory to God. Amen. Чтобы славу Богу воздать. Thank you, Jesus. What happened there? Что с вами произошло? У меня сильная головная боль. Severe headaches. Я принимала таблетки вчера и позавчера. Yesterday, the day before that, she took pills, painkillers. А сейчас, когда мы when we were praying, я молилась просто за всех людей здесь. I prayed for all the people here, for everybody. И слушала Миранду. And I was listening to Miranda. И у меня как будто бы такой, ну не знаю, как плиту какую-то просто сняли с головы. As if something like a veil or curtain was taken from her head. И у меня ушла боль вот здесь в челюсти боль. Pain she had in her jaws and during eye and on the top of the head. И я сейчас даже глазами лучше вижу просто. And she's better with her eyes right now. И у меня был такой все время я как радиоприемник была, у меня шум в голове был. And she always had this like noise like radio waves or something like that. А сейчас тишина. But now she has silence in her ears. Я прошу Господа, чтобы этот подарок. Всегда, and I ask God that this gift would remain with me for forever. Amen. Amen. God bless Amen. You. Amen. You got an overhaul. That's amazing. We получили God's чудо. Thank you, Jesus. Слава Господу. Bless her, Lord. That would stay with her. Чтобы Amen. Остался бы с вами Amen. Этот дар. Anybody else want to share really quickly what God just did for you? Кто-то хочет поделиться, что Господь сделал, только быстренько. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. Thank you, Holy Spirit. Спасибо, Дух Святой. I know we want to be able to give you guys a break. Да, мы хотим дать вам паузу, да. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Come on, one more time, just wave if God just healed просто you. Просто помахайте, если Бог исцелил вас. If God just healed you, yeah, wave real high. Просто I'm not помахайте. Taking more testimonies. Мы не будем свидетельствовать, просто помахайте, если вас Господь исцелил. Come on, this is the goodness of God. Это благость Господа. This is the goodness of это God. Это доброта Amen. Господа. Amen. Amen. Amen.